и, сидя за своим бюро, растерялся над журналами, нагружая память свою иностранными словами, весьма слабо и смешно заменяющими русские слова. «Фенна Степановна, продолжая смотреть и хозяйничать, не наудивляется Кириллу Петровичу, как он, человек с таким умом, тратит столько денег на процесс с Прунькевичем и сдерживает и на этого дармоеда-хвостика Джмунтовского, который ничего больше не делает, как пишет ябеднические просьбы. А графена Семеновна не находит ни в самом Перятине, ни в окрестностях его ничего подобного с Петербургом и скучает. Евжені все ожидает, чтобы ее какой же офисье пригласил уехать и обвенчаться. Тимофей Кондратьевич Лопуцковский, отдохнув после неудачного сватовства, опять выезжировал из Чернигова уже в коренную ярмарку, сделав там себе новую пару и, возвратясь, часто выезжает и чванится своим туалетом. О Шельменке вскоре после свадьбы зашел разговор в семействе Шпака. Когда всякий высказал его услугу, то и открылось, что он действовал как Шельменко. А как последовали от него и новые проказы, то Иван Семенович и отправил его в полк, разжаловал из капитанских денщиков в рядовые. Он и теперь еще не приноровится в меру повернуться. Либо не довернется, либо перевернется. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко. Киев, 2002 год.